Поклон. Ясукити совсем недавно исполнилось 30 лет. Как и всякий литературный подёнщик, он ведет жизнь суматошную до головокружения. У него едва хватает времени подумать о завтрашнем дне, а о вчерашнем он почти никогда не вспоминает. Но один случай из прошлого отчетливо встает в памяти. Идет ли Ясукити по улице, сидит ли за работой, едет ли в электричке. Ясукити знает по опыту, что это результат ассоциации, вызванной знакомыми запахами, точнее говоря, зловонием, этим бедствием городской жизни. Вряд ли кому-нибудь нравится вдыхать, например, паровозную копоть. Но стоило Ясукити ощутить ее запах, как в нем вспыхивало, подобно искрам, вылетающим из трубы, воспоминание об одной встрече, происшедшей лет 5-6 назад. Впервые он увидел эту девушку на одной дачной станции, где он жил в то время, вернее, на перроне этой станции. В любую погоду, будь то дождь или ветер, он уезжал утром 8-часовым поездом, который шел из Токио, а вечером в 4:20 возвращался домой. Зачем он это делал, в конце концов, неважно. Но если каждый день в одно и то же время ждешь электричку, то, конечно, появляется, по крайней мере, дюжина знакомых лиц. Одно из этих лиц принадлежало той самой девушке. Он, однако, хорошо помнил, что ни разу не видел ее в предвечерние часы, по крайней мере, с новогодних праздников и примерно до 20-х чисел марта. А утренним поездом на Токио, которым ездила девушка, Ясукити не пользовался. Девушке было лет 16-17. На ней всегда был неизменный серебристо-серый костюм, точно такая же шляпка, серебристо-серые чулки и туфли на высоком каблуке. Небольшого роста она все же производила впечатление стройной. Особенно стройны были ноги, изящные, как у Вани. Ее нельзя было назвать красавицей, но ведь даже среди героинь современных романов, будь то западных или восточных, Ясукити ни разу не встречал безупречных красавиц. В описании женщин каждый писатель почему-то считал своим долгом оговориться. Она не была красивой, однако, будто признание красоты могло повредить престижу современного человека. Поэтому неудивительно, что и Ясукити, думая о девушке, мысленно делал такую оговорку. Итак, ее нельзя было назвать красавицей. Она была просто мила, круглолица, с чуть вздернутым носиком. Девушка то стояла с рассеянным видом в шумной толпе, то, сидя на скамейке, читала что-нибудь, то медленно прогуливалась по платформе. При виде девушки Ясукити не испытывал ни сердцебиения, ни какого-либо особого волнения, как это бывает в любовных романах. Просто он мысленно отмечал: «А вот и она!» Как делал это, заметив командующую военно-морским округом или кошку в лапчонке. Короче говоря, девушка была для него просто знакомым лицом, с которым он питал дружеское расположение. Если случалось, что ее не было на платформе, он ощущал нечто похожее на разочарование, словно ему чего-то не хватало. Примерно такое же чувство он испытал однажды, когда исчезла на несколько дней кошка из лавки. Пожалуй, еще меньше взволновало бы Ясукити известие о смерти командующего военно-морским округом или о другой постигшей его беде. Это случилось в один из теплых, сырых, пасмурных дней конца марта. Ясукити, как всегда, ехал с работы в поезде токийского направления, приходившем на станцию в 4:20. Видимо, он сильно устал, потому что в вагоне не читал, как обычно, а сидел, прислонившись к окну, и смотрел на весенние горы и поля. Вдруг он вспомнил, что в одном из европейских романов шум поезда, бегущего по равнине, был передан так: «Тра-та-та, тра-та-та». А стук колес по железнодорожному мосту — трарарах, трарарах. Если слушать не очень внимательно, может показаться, что это и в самом деле так. Да, все это Ясукити помнил.